Диванные стратеги и непрошенные советчики. Анатолий Беднов. Когда читаешь в интернете заявления наших диванных, так называемых военспецов, иные из которых ни дня не служили в армии, вспоминаешь знаменитую цитату из Шота Руставели: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Легко и просто, сидя на диване, упершись пивным животом в компьютерный столик, стучать по клавишам: «Ваш Стрелков неправильно воюет, послушайте моего совета». Некоторые так называемые советчики идут еще дальше и отправляются к ополченцам Новороссии, чтобы учить их воевать. Поневоле приходит на ум стишок из «Похождений бравого солдата Швейка»: «Не лезь, советчик, к игрокам, не то получишь по зубам». А тут не игроки, а вооруженные воины, которым, мягко говоря, не интересны советы и рекомендации людей сугубо штатских. Тем более, если те пытаются фактически внести раскол в военно-политическое руководство Донбасса, противопоставляя одних его деятелей другим. Александр Тутов. Речь идет о конфликте Сергея Кургиняна с руководством Донецкой Республики и прежде всего ее главнокомандующим Игорем Стрелковым, а также Александром Бородаем, Павлом Губаревым и всеми остальными. Тут трудно удержаться от высказываний, поскольку эта тема касается и моих близких знакомых, и вообще всего происходящего сегодня. Мне доводилось участвовать в митингах против ювенальной юстиции и вступления России в ВТО вместе с Кургиняном в Москве, выступать на них. Я еще тогда обратил внимание на излишнюю театрализованность, шоу-зрелищность митингов. Анатолий Беднов. Может, потому что Кургинян театральный режиссер? Александр Тутов. Многих из других организаций, кто приходил на митинг, обижало то, что их затирали, показывая только кургиняновцев. Мне очень хорошо знаком Игорь Друсь, который сегодня работает пресс-секретарем у Стрелкова. Он возглавляет Народный собор на Украине. Мы пересекались на разных съездах, конференциях. Я знаю его как высокоморального, порядочного человека. И когда начался Майдан, именно он создавал отряды для защиты православных церквей, потому что уже тогда были нападения. А Игорь Стрелков, как и я, был в Югославии, хотя мы с ним там не пересекались. Он прошел эту школу, а потом еще и Чечню. А еще было реконструкторство, фестивали, где мы с ним мельком виделись. Общие увлечения обязывают ко многому. Это все заставляет задуматься над происходящим. Тем более, что и в нашей области Кургинян приложил, скажем так, свою руку. Многие конфликты у нас в последнее время касались так называемого «поморского дела». Эта тема была очень сильно раздута. Хотя я и не являюсь помором, но как представитель национально-патриотических кругов считаю, что национальная культура должна развиваться. Русские – не этническая принадлежность, а дух. Это, кстати, видно и потому, что сейчас происходит в Донецкой и Луганской областях. В ополчении может быть и грек, и армянин, и украинец, считающий, что он больше все-таки русский. Можно видеть русских героев с украинскими фамилиями, которые сражаются против отрядов, которыми командуют обладатели русских фамилий, вроде Ковалева. Анатолий Беднов. А недавно в Москве задержали выходцев с Украины, готовивших диверсии. Большинство из них с русскими фамилиями и выходцы из областей Новороссии. СБУ именно их использовала, чтобы не возникло подозрений. Русский беженец из Донбасса, а на поверку террорист. В результате сейчас начнутся массовые проверки всех приезжающих из юго-восточных регионов Украины, как уже делается в соседней Вологде. Александр Тутов. То есть главное – мироощущение человека, а не его национальность. Я общался со многими поморами. Они от русских себя нисколько не отделяют, но, как и каждый человек, стремятся немножко выделиться. Казаки – тоже ветвь русского народа, как и поморы. То же самое – камчедалы. Анатолий Беднов. Или жители русского устья, которое недаром так названо. Его жители считают себя русскими, хотя внешне больше похожи на юкагиров. Александр Тутов. И правильно. Такая же мешанина среди татар. Казанские, астраханские. Анатолий Беднов. Сибирские, барабинские, кряшены, крещеные. Александр Тутов. И когда Кургинян выбирает своей мишенью поморов, обвиняя их в сепаратизме, может быть, там 1-2 человека сказали что-то неправильно. Анатолий Беднов. Человек, имеющий к поморам весьма отдаленное отношение или не имеющий его вовсе, из числа так называемых профессиональных демократов, напишет что-то в интернете о самостийной республике вне России или желательности присоединения Поморья к Норвегии, и тут же начинают кричать, что это позиция всех поморов. Александр Тутов. Это может быть просто анекдот какой-то. Или провокация. Официально сегодня поморов насчитывается около 2500. Поморы помогали Петру Первому. Воевали со шведами, изгоняли так называемых цивилизованных англичан, которые пытались здесь высадиться. И никогда у них не было желания отделиться от России. Они всегда считали себя накрепко пришитыми к ней, связанными с Россией всеми кровеносными сосудами. А тут начинают их активно гнобить. Зачем это? То есть ищут образ какого-то врага, и на фоне этого раздувают историю. И после этого некоторые люди стали даже бояться употреблять слово «помор», а некоторые культурные организации стали исключать из названия мероприятий слово «поморский». Анатолий Беднов. А чиновники переименовали областную программу «Молодежь Поморья» в «Молодежь Архангельской области». Александр Тутов. Довели тему до абсурда.